Глава 43. Том. Я ходил возле двери туда-сюда, каждую минуту проверяя время в ожидании, гадая, кто из них появится раньше, Кейт или ее отец. Я догадывался, что он может проверить правдивость ее слов, но не думал, что он заявится ко мне домой. Мне стало жаль Кейт, которая в своей жизни столько натерпелась, что даже сейчас, при попытке обрести снова своего любимого, вынуждена страдать и прятаться. Нужно было поговорить с ее отцом. И если он заявится раньше, я попробую убедить его в том, что... К дому подъехало такси. Из него выскочила Кейт и быстро побежала к дому. И открыл дверь, впуская ее внутрь. Да уж. Как интересно, я скажу ее отцу, что она была все время с нами. Одежда ее насквозь промокла. С волос стекали капли. А сама она... «Ты что, плакала?» — спросил я ее. «Потом расскажу». Она всхлипнула. «Мне нужно срочно высушить голову и переодеться». «И как ты объяснишь отцу, что ты в другой одежде? Если он решил проследить за тобой здесь, то есть вероятность, что он запомнил, в чем именно ты вышла из дома». «Вероятность есть, но джинсы я возьму у твоей жены. Вряд ли он запомнил, какие именно на мне были штаны. А футболка? Пролили чай? Или молоко, когда кормили Леона?» «Иди уже», — устало сказал я, пока он не заявился. Кейт кивнула и убежала наверх. Что-то было с ней не так. Она была заплаканной и расстроенной. Я набрал номер Марка. «Что?» — грубо ответил мне голос. «Что случилось с Кейт?» «Спроси у нее сам». «Спросил. Она не отвечает». «Ничем не могу помочь». «Марк, ты что, обидел ее?» Молчание на том конце провода подтверждало мои подозрения. Но почему? Он так отчаянно ждал встречи. Что он сделал? «Ты можешь приехать ко мне через час?» Спросил я, понимая, что перед завтрашним слушанием в суде я вместо того, чтобы выспаться, пытаюсь решить сердечные дела этих двоих. «Она будет у тебя?» Снова грубо спросил он. «А ты хочешь, чтобы была?» Уточнил я, стараясь не переходить на грубость. «Да, то есть нет. То есть... Отвали и не доставай меня своими вопросами». «Узнаю Марка», — хмыкнул я. «Нет, ее не будет. Я хочу поговорить лично с тобой». «Поговорить или вправить мозги? Это зависит от того, что именно ты сделал». Марк отключился, так и не ответив, приедет он или нет. Хотя я был уверен, что он поступит правильно. Раздался стук в дверь, и я вздрогнул. Началось. Открыв дверь, я натянул на себя улыбку как можно непринужденнее. «Добрый вечер, Герберт», — вежливо поздоровался я. «Где она?» — бесцеремонно спросил он, проходя внутрь. «Наверху. Играет с Марией Леоном». Даже врать не пришлось. «А где она была до этого?» — прищурившись, спросил он. «Да здесь она была», — я пожал плечами. «Где ей быть в такой ливень?» Герберт вздохнул. «Том, послушай. Я, конечно, понимаю, что ваша с Кейт дружба уже проверена годами. Несмотря на долгую разлуку, вы сумели сохранить отношения и справиться с потерями, с которыми вас столкнула жизнь. Но я не идиот. Я вижу, что ты покрываешь ее ложь. Только не понимаю, зачем». Я сел напротив него, устало потирая виски. «Зачем мне все это?» «Герберт, послушайте, пожалуйста. У меня есть всего пара минут, пока Кейт находится наверху. А я не хочу, чтобы она знала, что я говорю вам это. Потому что вы должны были сами это понять. Я не хочу представлять, что вы чувствуете, думая о том, что ваша вторая дочь могла погибнуть, если бы села в тот самолет, которым управлял Марк. Но этого не случилось. Погибли люди, да. Кейт не села в самолет, а Марк чудом выжил. Одному Богу известно, почему так случилось. Все, что было нужно им двоим, это встретиться сразу же после произошедшего. Не было бы этой разлуки. Не было бы этих тайн. Не было бы запретов. Кейт по-прежнему была бы счастлива, а Марк, возможно, захотел бы хотя бы попробовать встать на ноги. Но вы решили распорядиться судьбой своей дочери. Не сомневаюсь, что из лучших побуждений. Но пора сделать шаг назад и дать ей свободу выбора. Тем более сейчас, когда она находится в таком положении. Им нужно встретиться. Им нужно поговорить. В конце концов, Марк должен знать правду. Повысил я голос. А я устал эту правду скрывать. Мне достаточно того, что я хожу по тонкой нитке, которая может вот-вот оборваться, забирая меня с собой в бездонную пропасть. «Что ты имеешь в виду, Ту?» — спросил меня отец Кейт. «То, что Марк не виноват в случившемся. Вина в произошедшем лежит на мне». «Что это значит?» — нахмурился Герберт. «Как руководитель авиакомпании я должен был быть полностью уверен, что самолет исправен до того, как ставить его на рейс. Но в его безопасности я не убедился. Я не стал говорить всю правду, потому что это было слишком сложно. Практически невозможно объяснить человеку, не имеющему никакого отношения к авиации, все тонкости предполетных нюансов. Марк управлял самолетом, который был неисправен», — признался я. «И что?» — сухо спросил отец Кейт. «Том, не ты же был в самолете?» «Герберт, когда вы последний раз садились в самолет?» — вымученно спросил я. «Недавно», — коротко ответил он. «Какое это отношение имеет к тому, что самое прямое? Когда вы находились в самолете, слушали музыку, пили или ели, были ли вы уверены в том, что в этот момент не происходило ничего такого, о чем страшно даже подумать? Были уверены, что стойки шасси выпущены вовремя, что все двигатели работали? Вы уверены, что в тот самый момент, когда вы смотрели в иллюминатор, наслаждаясь облаками и землей под ногами, пилоты не пытались спасти вам жизнь? Самолет — это не коробочка с сюрпризом. И пилоты — не фокусники, которые по щелчку пальцев могут выудить из этой коробки кролика или ежика или денежную купюру. Но при малейшем подозрении на какие-то проблемы они сделают все, чтобы спасти самолет. И знаете почему? Не только потому, что несут ответственность за сотни жизней. Они сами хотят жить. И спасают жизнь еще и себе. И сейчас, когда Марк находится в отчаянном положении, запутавшись в себе и не имея возможности или желания встать на ноги, я могу сказать с уверенностью, что он был и остается лучшим пилотом. Но гораздо важнее тот факт, что он остается замечательным человеком». Герберт молчал, видимо, пытаясь усвоить мои слова. Я оставил его наедине в размышлениях, поднявшись наверх за Кейт. «Ты готова? Твой отец уже ждет тебя». Постучал я в комнату для гостей. «Ходи». «Ты как? Расскажешь, что случилось?» «Случилось то, что Марк вел себя как последний. Разговор пошел не так, как хотелось бы. Быстро перебил я ее, не желая слушать грубости в адрес Марка, еще и от нее. До разговора вообще толком не было. Грустно посмотрела Кейт куда-то в сторону. Мы вообще больше ругались, чем разговаривали». «Ничего удивительного. Марк погряз в чувстве собственной вины, не желая признавать тот факт, что он ни при чем. Выплеснуть гнев на меня он не может. Мне и так не сладко, и он это понимает. А ты... ты это ты. С тобой ему проще быть козлом?» — усмехнулась Кейт. «Самим собой», — улыбнулся я ей в ответ. «Вспомни сама. Вы хоть раз ругались с ним до этого дня?» «Кажется, нет. Ты хочешь сказать, что раз мы не ругались раньше, то сегодня выполнили план за прошлое?» «Нет, я хочу сказать, что не спеши с выводами. В его глазах все выглядит не совсем так, как это видишь ты. Он был уверен, что ты погибла. Потом он узнал, что ты не хочешь его видеть. Потом...» «Но это же было неправдой!» — воскликнула Кейт, взмахивая руками. «А он об этом знает. Он даже не догадывается, что твой отец накрутил в ваших жизнях. И только ты можешь распутать этот клубок никому не нужных тайн. Вряд ли мы с ним увидимся еще раз». Я закатил глаза. «Вот только давай не будем сейчас устраивать мелодраму там, где ее быть не должно. Вы взрослые люди, а не школьники, у которых обострено каждое чувство. Не получилось поговорить сегодня, получится поговорить в другой день. Но, отец, я тебе уже все сказал. Твоего отца я возьму на себя. Прекрати жить чужой жизнью и чужими страхами. Живи своей жизнью. Нам пора вниз. Тебя ждет отец». Она кивнула, взяла пакет с мокрой одеждой и покорно пошла за мной. Ее отец оставался там, задумчиво глядя в телефон. «Кейт, доченька. Пап, не стоило приезжать. Я бы сама добралась до дома. У меня есть к тебе важное дело, поэтому я и приехал. Поехали со мной». «Куда?» «Узнаешь по пути». «Том». Отец пожал мне руку, глядя в глаза. В его взгляде что-то изменилось, но я не мог понять, что именно. «Увидимся. Спасибо». «Пока, Том». Кейт обняла меня на прощание. «Я позвоню». «Не сомневаюсь». Улыбнулся я, открывая дверь. «До встречи». Не успела закрыться дверь за Кейт и ее отцом, как раздался звонок телефона. Мне даже не нужно было смотреть на экран, чтобы узнать, кто звонит. «Марк, слушаю тебя». «Она ушла?» «Ушла. Буду через 2 минуты». Я посмотрел на часы. Жутко хотелось спать, но прежде чем думать о своих проблемах, нужно было помочь тем, кто стал для меня так дорог за последние дни. «Ну и о чем ты хотел поговорить?» — с порога спросил Марк. Выглядел он еще хуже, чем Кейт. Если бы не инвалидное кресло, я бы решил, что он где-то подрался. Щека была поцарапана, волосы мокрые, куртка грязная. Да и сам вид был какой-то помятый. «Ты где был?» — спросил я, пристально глядя на него. «А что? Ты мне отец, что ли, чтобы отчитывать?» «Нет, слава богу, не отец. Просто...» «Просто кто? Начальник? Руководитель? Посредник?» «Просто друг», — спокойно отозвался я. «Если ты не перестанешь вести себя вот таким образом, то останешься не только без своей любимой, но и без друзей». «Значит, ты все-таки решил вправить мне мозги. Хочу хотя бы попробовать. А теперь убедительно прошу тебя, заткнись и послушай меня. Тебе пора кое-что узнать».